С западной окраины, где стояло орудие сержанта Кольцова, вернулся Пятницкий с Шимбуевым. У Романа не хватило сил перешагнуть бруствер орудийного окопа. Сел на него, оглаживая землю, съехал. Сказал Шимбуеву: «Раздобудь воды, Алеха!» Женя Савушкин подал спрятанный в кустах котелок. Пятницкий подул, отогнал от края натрусившиеся хвоинки. Поглотал вдоволь. Намочив платок, отдал котелок ординарцу и стал с брезгливой тщательностью удалять загустевшую меж пальцев кровяную клейковину. Сырой, испачканный чужой кровью платок отбросил подальше. «Вон, на лбу еще!» — подсказал Шимбуев. Роман подставил ладони ковшиком, поплескал в лицо. Савушкин тихо спросил Шимбуева: «Опять там? Опять схлестнулись?» Первыми танки увидели пехотинцы, крикнули на огневую. От рози Тена по полю, где прошлым годом росли бураки, наращивая гул, заполняя им пространство, торопились коробочки, наши 34-ки. Немного их было, от силы десяток, но что сокрушаться немного, и зато низкий поклон. Появление танков до канала немцев начали выскакивать из окопов, тыкаться туда-сюда и падать под огнем танковых пулеметов. Не вылазили из окопов те, у которых нервы покрепче, побросали оружие и воздели руки до предела. Когда танк приближался, они поглубже втискивались в окоп, потом выныривали и снова показывали свое «сдаюсь». 34-ки шли мимо, не трогали. Роман устало поднялся, хмуро посмотрел на испятнанную шинель и направился к коровнику, где Липатов с ранеными, где умерший Рогозин, где другие убитые. Трудно умирал Андрей. Слезы путались в отчетливо обозначившейся щетине одрябших щек, скапливались в неровностях шрама. Голова завалилась на сторону и осталась жалко недвижной, с некрасивой гримасой страдания. Вот он, и нет его. Не стало Андрея. Пятницкий дошел до стриженного бобриком кустарника и только тогда опомнился, окликнул старшину Горохова и шофера Коломийца. Глядя в глаза Горохову и смущая этим, сказал: «Тимофей Григорьевич, пойди к Липатову, побеспокойтесь, чтобы ребят побыстрее в санбат или в полковую санчасть, она, наверное, ближе, Рогозина и других похоронить как положено, зайду потом». Повернулся к Коломийцу: «Ты, Николай, за машинами, снаряды сюда побыстрей, с гильзами не возись, потом вывезем». Подумал, что еще сказать. Сказать больше было нечего. Уткнул глаза в землю, пошел к пехоте. Надо было разыскать Мурашова. И на этой окраине немцы сдавались, затравленно суетились, словно боясь на что-то наткнуться, выставляли руки ладошками перед собой, бежали цепочкой от кладбища к пруду. Сбивались безоружные, жалкие фаланги, шарахались от своих и русских трупов, непричастно отводили глаза. Отставшие одиночки с угодливыми физиономиями то и дело спрашивали: «Во плен?» За плечами, будто навечно прибитые к спине, ранцы с покрышками из телячьей шкуры, к застежкам приторочены котелки, через руку запасная шинель или одеяло. Куда уж без них, в Сибирь-то! Внезапный подход советских танков враз отодвинул этот участок фронта. Господский двор Бомбен, а с ним и вражеские подразделения, оказались в тылу наших войск. Это был полнейший разгром еще недавно хорошо организованной, дисциплинированной силы, теперь потрепанной, панически отказавшейся от дальнейшей борьбы. Сломленное сопротивление противника, незнание, чем заняться в эти минуты, на первых порах внесли сумятицу в ряды бойцов. Они оказались вроде бы не у дел. Ошалелые от миновавшей опасности, от первой зыбкой радости, они бродили по селению без особой надобности, презрительно и зло разглядывали сдавшихся на милость победителя. Свирепого вида солдат в разбитых ботинках с обмотками облюбовал немецкого парня в добротных сапогах, сгробастал его и молчком запихнул в снарядный пролом в стене сарая. Пленный солдат выкарабкался оттуда, в чем только душа держится, Видно, не чаял живым остаться. Жадно хлебнул воздуха. Живой. Без обувки только. В дикарском танце, вскидывая босые ноги на кирпичных обломках, выскочил на дорогу, прижимая к груди драные красноармейские ботинки, помчался догонять бесконвойное человеческое стадо. Бродят славяне, в подполье барского дома заглядывают, шарят, нет ли чего пригодного для брюха. Два взвинченных пожилых сержанта, не скупясь на зуботычины, наводят порядок. Солдат с обгоревшей полой шинели, придерживая занывшую от тычка скулу, поднимает с земли оброненную шапку, несмело бубнит что-то в адрес сердитых сержантов. Тут же на мелкой брусчатке аллеи возле шапки расколотая склянка с вареньем. Ни у кого не повернется язык осудить сержантов за их излишнюю строгость. Лучше вот так, чем потом хоронить сладкоежку, когда немец тяжелыми обрушится. Дальнобойная немецкая медлит пока, еще не разобралась, что творится в бомбине. А разберется тогда, что из того, что в поселке густо своих, угодивших в плен, не пощадят. Лучше мертвые, чем живые в русском плену. Фасад особняка основательно разворочен. Угол от проема до окна фундамента обвалился. Через дыру виден кухонный интерьер. Он режет глаза белым кафелем. Возле пролома 34-ка. Ее башенный люк открыт. Высунувшись по пояс, в люке стоит подполковник в танкистском шлеме. Смотрит вслед удаляющемуся строю машин. Подает команды в микрофон. Подал последнюю, выпростался из тесноты, спрыгнул к майору Мурашову. Расправили карту на танковой броне, стали разглядывать. Пятницкий ошеломленно уставился на подполковника и услышал теплые, ликующие толчки сердца. Растерянная и счастливая улыбка высветила его поблекшее от измотанности лицо. Может, обернется танкист? Ждал. Не обернулся. Пятницкий подошел ближе, хотел подделать чей-то голос, но подражание не получилось, сипло выдавилось. «Рядовой, Захаров!» Подполковник обернулся, от удивления и радости откинулся всем корпусом назад, раскинул руки, воскликнул. «Рядовой Пятницкий! Роман!» Несуразность восклицаний поразила Пахомова, заставила прислушаться. «Занят подполковник, дела торопят. Да ладно, за полминуты ничего с войной не случится. Не прокиснет война. Надо же обнять товарища!» Кинулись друг к другу, переплели спины руками. Рослые, ладные, взволнованные до комка в горле. Один, седина даже в бровях. Другой, в сыны ему в самый раз. «Роман! Виктор Викторович! Командуешь? Батарея, вот!» «С рукой как?» «Засохло, Роман. У тебя как с комсомолом?» «Недавно на парткомиссии в кандидаты. Дай-ка я тебе еще помну». Скрипит кожанка о портупею Романа. Обнимаются мужики. «А у вас как, Виктор Викторович?» «Нормально, воюю». «Ну, до встречи, командир Красной Армии. Дружище ты мой». И все. Мужские сердечные дела еще и еще потерпят. «Адрес не потерял? Что вы?» Глава 21. Подполковника Виктора Викторовича Захарова и Романа Пятницкого судьба свела в Каунасе. Прибыли они туда разными путями и в разных качествах. Несколько раньше Виктор Викторович с группой офицеров, вернее бывших офицеров, из Вильно, где военным трибуналом рассматривалось его дело. Роман Пятницкий из учебного запасного полка в Горьковской области. Первый в звании рядового под конвоем, второй в звании лейтенанта и без конвоя. Пожилой капитан Каунасской комендатуры выслушал доклад Пятницкого и, не заглядывая в предписание, долго и странно рассматривал его. Так обычно некоторые на ум готовятся сказать что-то, оттеняющее положение той и другой стороны, хотя и без того ясно, кто и что в этот момент значит. Роман ждал услышать вроде «достукался» или похожее на это, и чувствовал себя совсем погано. Но услышал неожиданное «Ты бы, лейтенант, хоть умылся!» Показав добродушную улыбку, слазил в карман гимнастерки и вынул оттуда, вклеенное в картон, прямоугольное военторговское зеркальце. Пятницкий с отлегшим сердцем принял этот предмет. С усталым любопытством, что он узрел на моей морденции, заглянул в него, пояснил. Остаток пути на тендере добирался. Личное дело с собой. Даже этим Пятницкий отличался от своего будущего товарища, Виктора Викторовича Захарова. Личное дело было доверено вести самому, правда, за сургучными печатями. Воинская часть, обозначенная в предписании номером полевой почты, оказалась по соседству. Через несколько минут, после того, как за Пятницким захлопнулась дверь проходной, он получил вполне приличные погоны рядового, брезентовый ремень в обмен на комсоставский, был накормлен и пожаловал местом для спанья на втором ярусе дощатых нар с тюфяком из перетертой соломы. Чтобы жесткая постель не очень огорчала Пятницкого, младший лейтенант, под начало которого был назначен, с предельной краткостью объяснил: «Это ненадолго!» Затем, безотносительно к сказанному, а может, как раз поэтому, спросил: «Почему тебе статью-то по кодексу Украины определили?» Любопытный парень, успел бумажки полистать. По службе, что ли, положено? Только толку-то? Откуда Роману знать, почему паука у СССР? Вероятно, потому что те семеро с Украины. Листал бы внимательно, может, что и написано. Пятницкий пожал плечами. Младший лейтенант удовлетворился этим. Одеяло, подушка и всякие там простыни для опального. Аристократизм, разумеется. А и посему их не было. Все же сапоги, взбираясь на верхотуру, Пятницкий снял. Тюфяк застелил портянками, чтобы за ночь просохли под телом. И пролежал без сна, незнамо сколько. Глядел высокий-высокий потолок с ажурным переплетением балок, до которого, если потребуется, можно воздвигнуть нары и в 6 ярусов. И размышлял о всем произошедшем до тех пор, пока истомленный не провалился в глубокий сон. Утром отправили на работу в Пакгаус, то ли к начальнику клуба, то ли к художнику. Варил там клей, размешивал краски, грунтовал фанерные щиты. За стенами Пакгауза и дальше за забором, с колючей проволокой поверху, шумел осенний ветер, вскрикивали паровозы, стучали вагонные сцепления. Совсем рядом слышались голоса людей, занятых передвижкой чего-то тяжелого. Роману надо было сходить в одно популярное дощатое сооружение. За углом наткнулся на бойцов, подваживающих громоздкий котел с отшибленными вентилями и скособоченными фланцами. Они перемещали его в дальнюю часть двора, наполовину освобожденного от хлама, что остается после врага во вновь занятых городах. Судя по лицам и разговорам, солдаты были не совсем солдаты. Одного узнал, на утренней поверке стояли рядом. Высок, спортивен, виски седые, гимнастерка и бриджи комсоставские. Он завязил свою лисину под котлом и пытался подопнуть ногой деревянную чушку ближе к ущемленному концу, сделать рычаг подлиннее. Роман сообразил, что требуется, просунул чурбан до упора, налег на шест. Котел шевельнулся, ослабил нажим на другие ваги. Солдаты поспешно продвинули их дальше, под днище. И руководимые чьим-то тренированным командирским баритоном, дружно и рассерженно бодро взгаркнули: «Ишь, взяли!» Котел гуднул нутром и встал куда велено. Человек, с которым Роман на утренней поверке стоял рядом, бросил вагу на землю, сказал Пятницкому: «Перекурим, что ли? Ты это куда с утра затерялся?» «Туда вон, послали!» — махнул Роман рукой в сторону Пакгауза. «Пятницкий, кажется!» «Гляди ты, запомнил!» — подумал Роман. Новый знакомец будто услышал это. «Запоминающаяся фамилия! А моя — Захаров, Виктор Викторович! Где бы нам за ветерком укрыться? Тучи такие паршивые, снегом пахнут! Рановато бы снегу! Носы плюют! Не снегу, так мокре чего! А то в раз и то, и другое!» Потом они сидели на мешках с торфяными брикетами. Виктор Викторович дымил едкой самокруткой, в которой потрескивали корешки печально прославившегося филичевого табака. На левом берегу Немана, у разрушенного моста, который недавно начали восстанавливать, шарили лучи прожекторов, выхватывая в рано потемневшем небе медленно и тоскливо плывущие облака. Виктор Викторович рассказывал Пятницкому о себе. В том, что оказался в штрафном батальоне, он, командир танковой бригады, не винил ни болото, где сели танки, ни карту, на которой это проклятое болото не было обозначено, ни дождь проливной, ни черта, ни дьявола, винил только себя, не психовал, не проклинал немцев, что не сожгли в танке, как других, не пытался в отчаянии пустить пулю в лоб, надеялся еще повоевать, хоть рядовым, и повоюет, в этом никто не откажет. Зло подергивая губой, сдерживая себя от резких замечаний, Виктор Викторович напряженно выслушал и печальную историю Пятницкого. «На весь белый свет обиделся», — говорил о себе Роман. «День тот проклял, когда родился. Сейчас вот думаю, напрасно я так. Матка Боска, Пан Езус, 60 богомольных мужиков под началом. Советской власти не видели, националисты, бандеровцы. Отломили за лопоухость, и будь здоров, не кашляй. Радуйся, что на фронт попал, смывай кровью». Захаров затоптал окурок, обнял Романа за плечи и убежденно подвел под его самоистязанием краткую и злую черту. «Богатырева твоего смывать! Поганку бледную!» Пятницкий подумал. «Может, и поганка, только не бледная, если та девчушка из офицерской столовой и правда от аборта скончалась». Разведывательный отряд был сформирован в ночь на 20 сентября. На машинах перебросили в район Вилковишкиса. Вначале по шоссе на юго-запад, потом проселками, через исковерканные, тронутые пожарами островки сосняка. В разбитой литовской деревеньке получили оружие и через 2 часа сидели в окопах первой линии. Роман Пятницкий ни на шаг не отставал от Захарова. Когда офицеры местного разведотдела стали делить отряд на 3 группы, хоть в малой степени учитывая, кто и в чем силен из этих рядовых, Роман и тут сумел примкнуть к Виктору Викторовичу. Перед тем с Захаровым толковал майор с измученным лицом и кровянистыми от недосыпу глазами. Приказано было отобрать 10 человек для выполнения, по выражению майора, особо важного задания. Так что Пятницкий, пожалуй, не примкнул к Захарову, а был примкнут им, как штык к винтовке, с учетом уже кое-каких испытаний на крепость.